11. С первым ударом гонга Филипп Ломбард вышел из комнаты и стал спускаться в столовую. Двигался он как пантера, легко и бесшумно. Он и внешне чем-то напоминал пантеру. Хищника, ловкого, приятного глазу. Он улыбался своим мыслям. «Неделя, значит. Ну что ж, эту неделю он проведет с удовольствием».